6 мая. Звезда Аллахабада указала путь, и так мы посетили Сармат и Гаю. Везде нашли поношение религий. На обратном пути в полнолуние произошло памятное изречение Христа. Во время ночного перехода проводник потерял путь. Я нашел после поисков Христа, сидящего на песчаном холме и смотрящего на пески, залитые луною. Я сказал: «Мы потеряли путь. Надо дождаться звездного положения. Расул Мория, что нам путь, когда вся земля ждет нас?» И, взяв бамбуковую трость, он очертил квадрат вокруг отпечатка его следа, прибавил: «Истинно говорю, ногою человеческую». Потом, отпечатав ладонь, также заключил ее в квадрат: «Истинно, рукою человеческую». Между квадратами он начертил подобие колонны и покрыл как бы полусферой. Он говорил: «О, как Аум проникнет в сознание человеческое!» Вот я сделал пестик и над ним дугу, изложил основание на 4 стороны. Когда ногами и руками человеческими будет построен храм, где процветет заложенный мною пестик, пусть моим путем пройдут строители. Почему ждем пути, когда он перед нами? И, встав тростью, смешал начертанное. Когда имя храма произнесено будет, тогда выступит начертанное. Запомнив мое созвездие, квадрат и 9 звезд засияют над храмом. Знак ступни и руки будут начертаны над камнем краеугольным. Так это сам сказал накануне новолуния. Жар пустыни был велик. Когда мне пришлось быть в теле Акбара по беспамятству телесному, начал строить храм с пестиком посреди квадрата. Гадал по звездам, но сроки протекали дальше. Рыбы — его телесный знак, но Орион — знамение его подвига. Звезда утра — знак великой эпохи, которая первым лучом блеснет изучение Христа, ибо кому же возвеличить Матерь мира, как не Христу? Ибо Христос был унижен миром. Дайте нам дугу свода, куда войти. Покажет Христос Урусвати знак ступни и руки, пригвожденных миром. Наша Юсна исследовала твое сердце и нашла, что опыт может развиться блестяще через немногие месяцы, но надо щадить здоровье. Оно скоро изменится. Мое мучительное состояние духа. Состояние нам очень известное, ибо открыты уже врата, и дух знает ему сужденное. Пока мы прикасались к нему, предчувствие наполняло нас. Конечно, телесное беспамятство брало верх. Добавим, что меня называли Мория по месту владений. Урусвати видела Юсну в лиловом с белыми плотами. Дня 2 до зова. Лицо не очень красивое, припомнишь.